«Добрый день, командор Ваймс», — сказал Муркоу и закрыл за собой дверь. «Капитан Муркоу с рапортом явился». Ваймс полусидел, полулежал в кресле, уставившись неподвижным взглядом в окно. На город снова наползал туман. Оперный театр на другой стороне улицы уже слегка расплывался. «Мы повидали столько големов, сколько смогли, сэр», — начал Муркоу, выглядывая, ну, кратко, нет ли на столе бутылки. «Но их почти не осталось. Мы обнаружили, что 11 големов разбили сами себя или отпилили себе головы, а к обеду уже люди начали разбивать големов или вытаскивать из них слова. Дело плохо, сэр. Черепки валяются по всему городу. Люди как будто только и ждали повода. А кое-кто из големов, которые себя разбили, оставили, ну, записки, сэр. Там говорилось, что они сожалеют и им стыдно. И все время что-то про глину». Ваймс не ответил. Муркоу слегка склонился на бок, пытаясь заглянуть под стол, может, бутылка там. «И еще! В закусочной подземная кухня Дурина подали клиентам отравленную крысятину. Мышьяк, сэр! Я попросил сержанта Колона и Шнобби этим заняться. Может, случайное совпадение, но кто его знает?» Ваймс обернулся. Муркоу слышал дыхание командора. Оно вырывалось короткими резкими выдохами, словно Ваймс из последних сил удерживал себя в руках. «Что мы пропустили, капитан?» Голос доносился будто издалека. «Сэр?» «В спальне его светлости. Там есть кровать, письменный стол, вещи на столе, тумбочка у кровати, кресло, ковер. Все. Мы все это заменили. Он ест еду. Мы ее проверили, так?» «Всю кладовку, сэр». «Точно? А если мы ошибаемся?» «Я не понимаю, как это может быть?» «Но что, если мы ошибаемся?» «Доказательства. Вот они. На кладбище». Ваймс уже почти рычал. «Что это еще может быть?» «Пападополу говорит, что на теле ветеринарии нет никаких отметин. Что еще может быть?» «Нам нужно выяснить, как. И тогда при минимальной удаче мы поймем, кто». «Он дышит воздухом спальни больше, чем кто-либо другой, сэр». «Но мы его перевели в другую спальню. Даже если кто-нибудь, я не знаю, накачивает туда яд, отравитель не мог бы перебазироваться в другую комнату незаметно для нас. Это может быть только пища». «Они ее пробуют у меня на глазах, сэр». «Значит, мы чего-то не видим. Проклятие. Люди погибли, капитан. Госпожа Простак умерла». «Кто, сэр?» «Ты о ней никогда не слыхал?» «По-видимому, нет, сэр. А чем она занималась?» «Занималась? Да ничем особенным, наверное. Просто вырастила 9 ребятишек в 2 комнатушках, где не выпрямится во весь рост, и шила рубахи за 2 пенса в час, каждый божий час, который был ей отпущен, и не лезла в чужие дела, а теперь она умерла, капитан. И ее внук тоже в возрасте 1 года и 2 месяца. Потому что ее внучка принесла какую-то еду из дворца. Хотела побаловать родных вкусненьким. И знаешь что? Милдред подумала, что я пришел арестовать ее за кражу. На похоронах, прах побери, все на свете!» Ваймс разжал кулаки и снова сжал. Костяшки пальцев были белые. «Теперь это дело об убийстве. Не о покушении на убийство, не о политике. Погибли люди. А все потому, что мы никак не можем задать правильный вопрос».